Глава шестая. Психоаналитик Лаврентьев принимал пациентов. Когда к нему в кабинет заглянула Алена, у него на кушетке лежала дородная Матрона, страдавшая едва не патологической ревностью к своему мужу. Хотя в какой-то мере ее ревность была понятна. Муж на десяток лет моложе своей пассии, к тому же, как понял Лаврентьев из разговора с пациенткой, скорее всего, женился на ней по расчету. Матрона была бальзаковского возраста, а посему эта любовь, вполне вероятно, у нее была последней. И она старалась удержать своего муженька изо всех сил. А тот, понятное дело, не упускал случая гульнуть на стороне. Ревность сводила ее с ума, и психоаналитик пытался помочь своими методами. «Звонит Марченко», — тихонько сообщила Алена, сунув голову в дверь. «Говорит, очень срочно». Марченко был президентом компании, в которой работал Фомин. Лаврентьев кивнул. «Лежите», — велел он своей пациентке и подошел к столу. Поднял трубку и услышал знакомый голос. «Добрый день, Марк Георгиевич. Прошу прощения, что отвлекаю вас, но нам нужно, наконец, определиться». Психоаналитик хмыкнул. «Давно уже пора. А то этот Марченко все ходит вокруг да около, да все с какими-то намеками, словно проверяя его». Лаврентьев готов был к откровенному разговору. «Как состояние Фомина? Тяжелое. Очень? Или все же есть вероятность благополучного исхода? Боюсь вас разочаровать. Фомина следует определить в психиатрическую лечебницу. Психоаналитик ему уже не поможет». «Значит, вот так», — задумался Марченко. «Что ж, скажу честно, я был готов к этому. Я знаю это». На некоторое время в трубке установилась тишина. Психоаналитик не подгонял президента компании. Тот должен был сам раскрыться, без его помощи. «Вы помните наш разговор в самом начале, когда я просил вас проконсультировать Фомина?» «Да, я все помню. Меня, конечно, волновало здоровье моего вице-президента, это понятно, но как человека, обремененного президентской властью, меня волновало и другое. Я помню», — кивнул Лаврентьев. «Что ж, хорошо, вы избавляете меня от ненужных объяснений». Психоаналитик услышал, как на другом конце провода абонент устало вздохнул. «Раз вы говорите, что теперь Фомину не помочь...» «Я этого не говорю», — перебил Марченко Лаврентьев. «Я только сказал, что помощь психоаналитика уже запоздала, а психлечебницы вполне могут помочь. Вполне. Все же я не могу так рисковать. Я не могу рисковать компанией, вы понимаете?» «Я вас прекрасно понимаю». «Очень хорошо. В таком случае вернемся к нашему первому разговору». Марченко перевел дыхание. «Ввиду тяжелого состояния Фомина, в общем... мне нужно, чтобы вы помогли мне получить от Фомина то, о чем я говорил тогда». «Да, конечно», — неопределенно произнес Лаврентьев. «Надеюсь, мы понимаем друг друга. Условия вы знаете. Они остаются прежними». Теперь психоаналитик стал выдерживать паузу, как бы набивая себе цену. «Вас что-то не устраивает?» — насторожились на другом конце провода. «Вовсе нет», — после продолжительного молчания ответил Лаврентьев. «Пожалуй, я могу попытаться». «Нет, меня так не устроит. Я должен быть уверен на все 100%. Это бизнес, сами понимаете». «Я понимаю. Я вас хорошо понимаю». «Так что?» «Я сделаю это». «Спасибо, Марк Георгиевич. Я знал, что мы найдем общий язык. С самого начала знал». «Конечно, знал, старый мошенник», — хотелось гаркнуть психоаналитику. «Еще в первую встречу, когда судачил о здоровье своего вице-президента, тогда и намекнул, что на самом деле важнее с точки зрения компании». И поэтому он, Лаврентьев, был занят не только лечением пациента, хотя, видит Бог, он старался разобраться с психикой Фомина. Он работал на два фронта, И если со здоровьем Фомина у него ничего не получилось, то со второй частью она вполне могла реализоваться. Сегодня вечером Фомин обещал передать ему все необходимое, и президент, который, казалось, до последнего времени интересовался лишь здоровьем своего вице-президента, наконец решился открыть свое истинное лицо. Что ж, похвалил себя Лаврентьев, он оказался хорошим психоаналитиком в смысле определения тайных помыслов человека. Он понял Марченко с самого начала и понял, к чему все склонится в конечном итоге, и смог предвосхитить события. Лаврентьев довольно усмехнулся, попрощался с Марченко и положил трубку. В эти минуты он даже забыл о пациентке. Совсем другие мысли роились у него в голове. Совсем другие. В 12 часов дня Лаврентьев обычно делал перерыв в работе и ездил на своей машине в ближайшее кафе обедать. Этот день не был исключением. И в 1:05 психоаналитик вышел на улицу, подошел к Мазде и уже собирался отпереть дверцу, когда его неожиданно окликнули. «Марк Георгиевич!» Он вздрогнул и оглянулся, и тут же непроизвольно поморщился, словно проглотил ломтик кислющего лимона. Широко улыбаясь к нему, направлялся с папкой под мышкой следователь из ГАИ Смолячков. «Вот незадача! Чего это ему еще надо? Кажется, уже и об аварии забывать начали. А нет, заявился мент пронырливый». Психоаналитик пробурчал себе под нос что-то нечленораздельное в ответ на приветствие. И это должно было указать следователю, что встреча, в общем, нежелательна. Однако Смолячков как будто и не заметил ничего. Улыбка продолжала играть у него на губах, словно его только что приняли с распростертыми объятиями. «Как поживаете?» «В трудах и заботах», — избитой фразой ответил Лаврентьев. «Ежечасно и ежеминутно», — витиевато продолжил Смолячков. Лаврентьев насупился и внимательно посмотрел на капитана. Что тот хотел сказать? Этот человек из ГАИ и в первую встречу говорил загадками и строил из себя некоего провидца, которому известны все тайны столицы. «Мы могли бы поговорить?» — улыбка исчезла с лица Смолячкова. «О чем?» — сделал вид, что ничего не понимает Лаврентьев. Хотя знал о чем. Кроме как об аварии, которая произошла почти месяц назад, больше говорить с гаишником было не о чем. «О той ночной трагедии, когда ваша жена попала в автокатастрофу», — напомнил капитан и тут же спохватился. «Да, кстати, как здоровье вашей супруги? Спасибо, с нею все в порядке. Я рад, искренне рад». «Послушайте», — Лаврентьев приосанился, — «по-моему, дело уже прекращено. Я не прав?» «Совершенно право». «Так я не понимаю». «У вас обширные связи. Впрочем, я в этом и не сомневался. Вы человек с именем. Довольно, я бы даже сказал, известный. В определенных кругах, естественно. Мне лично до того происшествия вы были совершенно незнакомы». Смолячков вытащил пачку сигарет, зажигалку, прикурил и собрался было продолжить, как Лаврентьев не без усмешки бросил. «Вы все же запишитесь ко мне на прием, я излечу вас от пагубной привычки к курению, и вы поймете, что моя известность появилась не на голом месте». «Спасибо, конечно», — усмехнулся в ответ Смолячков. «Но моя привычка меня просто спасает. Знаете, такого за день насмотришься и наслушаешься, что без сигареты и стопарика бывает невмоготу». «Тем более, запишитесь, у вас, как понимаю, нервишки пошаливают». «Оставим это, доктор», — отмахнулся Смолячков. «У меня и денег нет на ваши сеансы, да и психику свою считаю не поддающейся изменению». «Ага», — пронеслось в голове у психотерапевта. «О деньгах пошла речь». «Так, так, так». «Насчет ваших связей», — продолжил капитан, — «лично начальник ГАИ вмешался и поставил точку в деле. К вашему удовольствию. А я человек маленький. Закрыто дело так закрыто. У меня, кроме него, и других хватает». Краешки губ у Лаврентьева нервно дрогнули. Как он не старался совладать с собой. «И что же ты, маленький человечек, тогда хочешь, раз все закончено? Чего ты суетишься и лезешь, куда тебя не просят?» «Тогда, я уверен, нам и беседовать об этой аварии больше нечего», — рубанул психоаналитик. «Как раз наоборот», — таинственно поправил капитан. От своего амплуа говорить загадками он не собирался отказываться. «И у вас есть полномочия?» — насторожился Лаврентьев. «Нет, этого нет. Дело закрыто, и вы вправе послать меня подальше. Официально я не могу ничего поделать, но я хотел бы поговорить с вами как раз в приватной беседе». «Да? А зачем?» «Видите ли, мне кажется, информация, которая имеется у меня, может вас заинтересовать». «Очень заинтересовать. Вы не думаете, что я некий зацикленный идиот, решивший вас терроризировать этой аварией? Нет, просто случившаяся трагедия с вашей женой несколько необычна. Не в том, что произошло дорожно-транспортное происшествие, нет. В мокрую погоду аварии не редкость, но в этом случае...» «И что в этом случае?» — нервничал Лаврентьев. «Здесь просто клубок странностей, очень интересных и просто невероятных. Таких, что вы никак не можете забыть об этом деле. Да, наверное, оно никак не выходит у меня из головы. Жаль, очень жаль, потому как я эту аварию нахожу совсем неинтересной. Для меня она даже очень трагична. Я вас прекрасно понимаю. В таком случае я могу отказаться от разговора с вами. Можете. Вы даже вправе сообщить о моем недопустимом поведении начальнику ГАИ. И меня, конечно, за мою настырность по головке не погладят, но я уже говорил, что у меня дел и так хватает. Просто так я бы к вам не заявился. Поэтому я предлагаю вам выслушать меня. Уверяю, информация заслуживает внимания. Впрочем, вы ничего не теряете. Выслушаете, а там решите». Лаврентьев хмыкнул про себя. За любую информацию нужно платить, и психоаналитик был сейчас уверен, что этот маленький человек из ГАИ именно ради денег и явился сюда. Разнюхал что-то. Знает, что он, Лаврентьев, довольно состоятелен и решил поживиться. Психоаналитик был убежден, все эти законники — продажные твари, начиная с ведомственных шишек. Он смотрел на капитана, все больше хмурясь. Желание послать подальше этого не в меру ретивого служаку было очень уж велико, однако капитан сумел и заинтриговать его. Что-то ведь знал. «Не просто же так приперся сюда. Клубок. Интересная метафора. А Рита?» Воспоминание о жене заставило его вздрогнуть. «Хорошо», — неожиданно твердо даже для себя самого проговорил Лаврентьев. На лице у капитана вновь заиграла довольная улыбка. Он словно бы этого ответа и ожидал. «Где бы мы могли присесть?» — Смолячков обвел взглядом территорию в поисках скамейки. Психоаналитик открыл дверцу машины и предложил Смолячкову. «Садитесь, я подвезу вас, куда вы скажете, и по дороге вы мне все расскажете». Капитан отказался. «Спасибо. Но меня никуда не нужно подвозить. А вот в машине, пожалуй, мы могли бы поговорить». И с этими словами он, не обращая внимания на реакцию психоаналитика, забрался на заднее сиденье «Мазды». Спустя секунду капитан подал голос из салона. «Забирайтесь, доктор!» Лаврентьев хмыкнул и как-то чисто механически огляделся, будто он сейчас находился на конспиративном свидании, а вокруг шныряли, хорошо маскируясь, шпики, которых ему следовало выявить среди мирно двигающихся прохожих. «Что же вы?» — донесся нетерпеливый голос Смолячкова. Лаврентьев вздрогнул. Кажется, работа несколько утомила его сегодня. Он сел рядом с капитаном. Смолячков затушил сигарету в пепельнице, словно ценящий и уважающий привычки хозяина гость. Психоаналитик захлопнул дверцу и нетерпеливо воскликнул. «Ну-с, я рад, что вы...» — начал было капитан. «Только давайте, пожалуйста, без хождения вокруг да около. У вас есть что сказать, говорите нет, до свидания».